Я вышел из абсурдовоза и молвил маю отвали. Все врут, весна, календари, прощай, души моей заноза. Что не поэзия, то проза. Жизнь заново перебели, и, отрываясь от земли, шепчи морозы, розы, грозы. Пусть станет, как обычно, жутко. Сыграй со мною, Моцарт, шутку, сыграй со мною фугу, бах. Сыграет пошлость пухлый лабух, весна идет на тонких лапах, и я, как мышь, в ее зубах.